Лежишь в траве, изнеженной теплом, и замечаешь небо чище с краю, где голубое зеркало крылом старательная птица протирает, чтоб видеть отражение свое. А ты приподнимаешься и слышишь, что птица отраженная поет не громче настоящей и не тише. Как на огонь летишь на песню ту, но исчезают зеркало и птица. А небо отражает пустоту, и тонешь в ней, и не за что схватиться.